Я понимал, что он хочет сказать. Найди был недавно произведен в капралы и ни разу еще не командовал отделением в бою. Его вряд ли следует ставить к, возможно, самой опасной точке квадрата Блэк-1. Сержант хотел держать Найди подальше от того места по тем же причинам, по которым я приказал отвезти от кратера Салажат. Интересно, знает ли он, о чем я думаю? Этот щелкунчик, он использовал тот же скафандр, в котором помогал Блэке командовать батальоном, и имел на один канал связи больше, чем я. Личный канал капитана Блэкстоуна. Блэки мог быть уже в курсе всех моих дел, прослушивая вот этот самый канал. Понятно, что сержант не согласен с моим размещением взвода. Если я не воспользуюсь его советом, то в следующую же секунду могу услышать голос Блэки. «Сержант, принимайте командование, мистер Рика, вы свободны». Но с другой стороны, капрал, который не является хозяином своему отделению, не капрал. А ком взвода, подчиняющийся своему сержанту, как безмозглая марионетка, все равно, что пустой скафандр. Думал я недолго, мысль пришла в голову сразу. Я не могу послать капрала в качестве няньки для двух салажат. Также и оставлять сержанта командовать четырьмя рядовыми да капралом. Но прекратить. Вахту у кратера менять каждый час, и еще. Нужно послать патруль, пусть как можно быстрее проведет разведку всего участка. Командирам отделений проверить каждую нору и дать свои пеленги, чтобы командиры полувзводов, взводный сержант и командир взвода могли контролировать их, как только они достигнут нор. Если нор окажется не слишком много, поставить у каждой наблюдателей. Это я решу позже. Есть, сэр. Затем организуем медленное патрулирование, прочешем местность, насколько возможно, отыщем норы, пропущенные в первый раз. Пусть помощники командиров отделений используют инфравизоры. Командиры отделений берут пеленг каждого человека либо скафандра, а от херувимов могли остаться раненые. Но ни одной остановки для проверки индикатора физсостояния без моего приказа. Прежде всего, следует выяснить, как обстоят дела с багами. Есть, сэр. Предложение? Только одно. Можно использовать инфравизоры уже при первом поиске. Отлично, пусть. Предложение было дельным. Температура почвы здесь низкая, а те места, где у багов туннели, существенно теплее. А замаскированная вентиляция вообще будет выглядеть в инфралучах гейзером пламени. Я взглянул на дисплей. Кунха со своими на месте, начинаем. Отлично, сэр. Отбой. Я отключился и перешел на общий канал. Следя за кратером, я мог слышать каждого и в то же время следить, как сержант справляется с задачей. Одно отделение он послал к кратеру, два из первого полувзвода отправил в контрмарш, а тем временем второй полувзвод, согласно задаче, по порядку прочесывал местность, прихватив еще 4 мили. Задав полувзводам маршрут, он оставил их и взялся за первое отделение, которое к тому времени уже собралось у кратера. Пока он инструктировал их, у командиров полувзводов было достаточно времени, чтобы определить новый пеленг, по которому следует возвращаться – левый пеленг якорного маяка. Все это он проделал четко, как тамбур-мажор на параде. Уж во всяком случае быстрее, чем сделал бы это я, да к тому же не тратя слов понапрасну. Такие упражнения в растянутом строю, когда взвод разбросан по местности на множество миль, гораздо сложнее, чем парад. Но все должно делаться с той же точностью, а то недолго и своего подстрелить. Или, патрулируя, дважды прочесать один и тот же район, а соседний ни разу. Но у строевика нет радарной картины всего строя, которым он командует. Собственными глазами он может видеть только то, что вокруг него. Слушая, я наблюдал за своим экраном. Змейки ползли точно по координатам. Ползли... От того, что даже 40 миль в час покажется низкой скоростью, если всю информацию с 20 миль окрест втиснуть в такой маленький экранчик. Я прослушивал всех, чтобы узнать, о чем болтают по отделениям. Они не болтали вовсе. Кунха и Брамби отдали приказы и замолчали снова. Иногда по необходимости перекликались капралы. Патрульные переговаривались только при надобности уточнить интервал или выровняться. А рядовые вовсе молчали. Мне слышно было лишь дыхание 50 человек, звучавшее как шум прибоя и прерываемое лишь изредка лаконичными приказами. Блэки был прав. Взвод, которым я руководил, был настроен как скрипка. во мне вовсе не было надобности. Я могу отправиться домой, а взвод будет работать так же хорошо. А может, и еще лучше. Я не был уверен, что поступил правильно, отказавшись освободить Кунху от наблюдения за кратером. Если беда случится именно там, а те двое салажат прохлопают, то как бы я ни придерживался инструкции, она мне оправданием не послужит. Если ты погибнешь или пошлешь на гибель кого-то еще, то уже все равно, по инструкции или нет. Я уже начал прикидывать, найдется ли у дикобразов местечко для сержанта. Большая часть квадрата Блэк-1 была плоской, как прерии в лагере Артура Кюри, и еще более голой. Хоть на том спасибо, если что, мы заметим багов первыми и атакуем. Интервалы между двумя рядовыми были в 4 мили, а отряды, прочесывавшие местность, разделяло около 6 минут. Более плотного патрулирования организовать было невозможно, и все же плотность была недостаточна. Каждая точка выпадала из поля зрения по крайней мере на 3-4 минуты, а этого времени хватит, чтобы из нее выбралось на свет Божий громадное количество багов. Радар, конечно, видит дальше, чем глаз, но недостаточно четко. Вдобавок, мы не могли использовать ничего, кроме избирательного оружия ближнего действия. Вокруг по всем направлениям было слишком много наших. Если вдруг баги попрут из-под земли, а ты выстрелишь в них чем-нибудь сверхубойным, то обязательно неподалеку от цели окажется кто-нибудь из десантников. Это жестко ограничивало дальнобойность и убойную силу. В этой операции только офицеры да взводные сержанты были вооружены ракетами, но мы не думали, чтобы эти ракеты были использованы. Ведь если ракета не найдет цель, то у нее достанет заряда найти кого-нибудь другого, а своих от врагов она отличать не умеет, для этого ее компьютер слишком мал и глуп. Я с радостью обменял бы такое патрулирование с тысячами МП вокруг на обычный рейд в составе взвода, когда точно знаешь, где свои, а все остальное враг. Но времени на жалобы не было. И я без остановок продвигался к кратеру. На ходу следил за грунтом и пытался одновременно не спускать глаз с радара. Ни одной норы я не нашел, зато перепрыгнул сухой овраг вроде каньона, который с успехом мог скрывать сразу несколько. Осматривать его я не стал, просто дал координаты взводному сержанту и приказал послать кого-нибудь для проверки. Размеры кратера превзошли мои ожидания. Тур мог бы спрятаться в нем полностью. Я достал радиометр и направил на кратер. Устойчиво красный, а местами даже зашкаливает. Даже для человека в скафандре многовато. Я уточнил ширину и глубину дальномером шлема, а потом принялся шарить вокруг в поисках все тех же ходов, ведущих вниз. Найти мне опять ничего не удалось, зато я наткнулся на ребят из 1-го и 5-го полков, наблюдавших за кратером. Мы поделили кратер на секторы, чтобы нести вахту сообща, а каждый взвод мог вызывать на помощь другие. Обязанности диспетчера возложили на 1-го лейтенанта Де Кампа из охотников за головами слева от нас. Потом я вызвал капрала Найди и половину его отделения, включая салажат, и отправил их назад во взвод, а потом рассказал обо всем капитану и взводному сержанту. «Капитан, вибраций грунта нет. Я собираюсь спуститься и посмотреть, как тут насчет нор. Судя по радиометру, большой дозы облучения я не получу, если...» «Юноша, держись подальше от кратера». «Но, капитан, я только хотел сказать...» «Заткнись! Ничего полезного ты там не найдешь. Держись от кратера подальше». «Есть, сэр».